Глава 13. Симон. Никак не могу перестать смотреть на танцпол. Словно у меня на месте глаз магниты, которые то и дело притягиваются к ней. В кармане джинсов завибрировал телефон, а я вместо того, чтобы посмотреть, кто звонит, гляжу на танцпол. Кто бы это ни был, он подождет. «Кажется, у нас небольшая проблема», — заметил Алекс. Краем глаза я увидел, как он вылил колу в свой виски и поставил бутылочку на стол, за которым мы сидим. Ровно напротив танцующих. В покет-бар приходят в основном выпить и толкутся возле бара. Поэтому мы можем смотреть на Алису и ее подруг практически беспрепятственно, если к ним не начинают клеиться разные типы. К счастью, пока что среди них не было ни одного, кто бы заинтересовал Алису. «Старик, ты меня слушаешь или как?» «Что?» Я снова забыл, о чем говорил Алекс пару секунд назад. Слишком уж я отвлекся. На то, как двигается Алиса. Она танцевала неистово и беззаботно, и, кажется, не подозревала, насколько при этом сексуально. Вероятно, ей это было неважно. Смеясь, она запрокинула голову назад, когда ее кучерявая подружка решила станцевать тверк. Кажется, ее зовут Калла. Но, может, я все перепутал. Когда Алиса знакомила меня во время смены с подругами, я был под гипнозом. От ее улыбки, ее голубых глаз и соблазнительного наряда, открывающего живот. Я почувствовал на щеке соломинку, которая заставила меня оторвать взгляд от Алисы. Я раздраженно посмотрел на Алекса. «Что еще? «Отлично, ты обратил на меня внимание». И он сразу перешел к делу, чтобы и самому не отвлечься. «На подругу Алисы, Лео, ту, что с красными волосами». Она как раз сошла с танцпола и, смеясь, прошла мимо. «Что ж, такого еще не было», — продолжал Алекс, смотря вслед Лео и едва не свернув шею. «Какого такого? Что нам обоим нравится одна и та же женщина?» Я нахмурил лоб. «Или ты положил глаз на одну из двух других?» Посмотрела на меня почти что с надеждой. «Скажи, что тебе нравится это с черными локонами или с фиолетовыми волосами. Мы с тобой вроде как братья. Не хотелось бы ссориться из-за женщины». «Не поссоримся», — ответил я с облегчением от того, что он нацелился не на Алису. Но больше я ничего не сказал. Только кивнул в ту сторону, куда пошла девушка с красными волосами. «Удачи, но свои плоские шутки лучше оставь при себе». «Чего так? Дамы обычно смеются». Алекс криво усмехнулся и махом допил остаток своего коктейля. «Уверен, что справишься без меня?» «Уверен, иначе не благословлял бы тебя». На самом деле, я решил перестать пялиться на Алису издалека, а то сижу как психопат какой-то. «Ну тогда...» Он одернул рубашку, провел рукой по темной шевелюре. Я хохотнул, когда он поднес руку ко рту, проверяя свежесть дыхания. Алекс хлопнул меня по плечу и встал. «Увидимся. Не знаю, правда, когда». Как он исчез в толпе, я не увидел, потому что снова повернулся к Алисе. Какой-то тип нашептывает ей что-то на ушко, а она улыбается и трясет головой. Он гримасничает. Интересно, чего он хочет? Ее телефон? Танец? Я встал, и в этот самый момент наши взгляды пересеклись. Алиса помахала мне рукой. Я тоже помахал, и теперь уже точно отступать было некуда. Я протиснулся между танцующих пар, то и дело касаясь потных тел. Мне казалось, что на танцполе не так много народа. Я подошел. Алиса танцевала вплотную к своей подруге. Увидев меня, Калла, или как ее зовут, прошептала что-то на ухо Алисе и отошла, подмигнув перед этим, жест, который я лучше не стану интерпретировать. «Извини, не хотел мешать», — сказал я, стараясь перекричать музыку, хотя сказанное было неправдой. Больше всего мне бы хотелось остаться с ней наедине. В тусклом свете ее зрачки казались огромными, а кожа еще более бледной. «Не хотел мешать, но...» — спросила она тем вызывающим тоном, который мне так в ней нравился. Она скользит по мне взглядом сверху вниз и обратно. От этого разглядывания мне немного не по себе. Но я не показываю вида, наклоняясь к ее уху и говорю. «Окей, сдаюсь. Хочешь потанцевать?» Не успел я произнести эти слова, как музыка сменилась с быстрой на очень медленную R&B-композицию. От нашей Штефи я знаю, что такие песни она включает чисто из тактических соображений, чтобы люди вернулись к бару или к столикам и заказали еще выпить. Тем удивительнее для меня было, когда Алиса кивнула. Чтобы удобнее было разговаривать в танце, я протянул ей руку. Алиса приняла приглашение. Глядя ей в глаза, я зацепился за ее пальцы и притянул к себе. Медленно. Она не отпрянула, не напряглась, ничего такого. Даже когда одну руку я положил ей на бедра, а другой обнял за талию. Тот самый участок обнаженной кожи между поясом джинсов и краем топа. И когда я ощутил рукой ее теплую мягкую кожу, сердце заколотилось громче музыки, как у 15-летнего, который никогда не обнимал женщину. «Какого чёрта происходит? Мы всего лишь танцуем, да и то, только начали». Чтобы Алиса не заметила, какой внутри меня бушует ураган, я ухмыляюсь. Она улыбается в ответ, скользит рукой по моей груди и мягко кладет ее мне на плечи. Контакт еще плотнее, а мой пульс неистовее. Мы медленно покачиваемся. «Я, между прочим, танцую почти как профи». Начал я беседу. Алиса откинула голову, чтобы получше меня рассмотреть, и скептически подняла бровь. «Да». 4 года танцевальной школы», — сообщил я. В ответ, как я и предполагал, недоверчивый смех. «Ты ходил в танцевальную школу? Классические танцы?» «Ага, вообще-то, не то чтобы добровольно. Бабушка так хотела. После смерти деда я стал ее партнером по танцам». По лицу Алисы скользнуло сожаление, приглушив сияние ее улыбки. «Мы были настоящей командой мечты и даже выиграли марафон для пожилых Дико Фокс». Быстро добавил я, чтобы согнать эту тень с лица Алисы. Губы Алисы дрогнули, и она уважительно кивнула. «Неплохо, единорог». «Спасибо, радуга». Она обхватила меня рукой за шею. Это воодушевило меня чуть крепче обнять ее за бедра и талию и чуть сильнее прижать к себе. Пока мы не соприкоснулись носками обуви, пока я не ощутил ее дыхание на своей коже. «Как трогательно, что ты составил компанию бабушке на Дико Фокс». «К сожалению, букет был только один», — проговорил я с наигранным сожалением и надул губы. «О, нет!» — Алиса тихонько засмеялась. «То есть у тебя не осталось никаких воспоминаний о вашем триумфе?» «Могу восполнить сейчас». Я скользнул руками по ее спине и по ее мурашкам. Это придало мне смелости, тем временем и музыка зазвучала побыстрее. Идеальный момент, чтобы похвастаться. «Ух, интересно, что сейчас будет?» Вместо ответа я слегка отстранил ее от себя, заскользил вдоль ее руки, пока пальцами не нащупал кисть. Когда я потянул Алису на себя, она широко раскрыла глаза и еще шире улыбнулась. Но прежде чем прижать ее к себе, я ее развернул. Теперь Алиса стояла ко мне спиной, достаточно близко, чтобы коснуться моей груди и услышать бухание сердца. Она повернула ко мне голову. Судя по тому, как близко сейчас наши лица, она, должно быть, встала на цыпочки. И черт возьми, вблизи ее черты еще прекраснее, синего глаз еще глубже. Она закусила нижнюю губу, и мне захотелось, чтобы она сделала то же с моими губами. Внезапно я ощутил безумное желание ее поцеловать, и мне понадобилось все мое самообладание, чтобы сдержаться. «Впечатлена?» — спросил я охрипшим голосом. Сияние ее глаз, когда она вновь повернулась ко мне, я прочитал «Да». Моя рука скользнула ниже по ее спине. Легким движением я прогнул Алису назад. Ее волосы хлынули вниз, а мне открылся идеальный вид на ее грудь и плоский, татуированный живот. Такого я не ожидал. Но утверждать, что не задержал на ее теле взгляд на 2-3 секунды, прежде чем медленно вернуть ее обратно, было бы ложью. Ее грудь вздымается и опускается рядом с моей. Она не говорит ни слова. Щеки пылают, что-то вспыхивает во взгляде. Однако я не успел прочесть, что именно. В этот момент кто-то подтолкнул ее сзади, развеяв все, что витало в воздухе между нами. Танцпол опять заполнился людьми. Музыка сменилась на быстро. Алиса убрала руки с моих плеч, и я отпустил ее. Мне нужно что-нибудь выпить. Ты идешь? Спросила она, задыхаясь. «Конечно. Мы покидаем танцевальную площадку, будто ничего и не было».